Будто я не на полу лежу, а стою на балконе, оттуда смотрю в комнату и вижу себя у кровати, в какой-то луже рядом с разбитой лампой. Тут прибегает кто-то и говорит: «Ну все, отмучилась», и кругом глубокая ночь, и все спят, и ветер спит.